Благодарности. Я многим обязана людям, которые помогали мне производить разыскания для этой книги. Эл Дженкинс потрудился ответить на мои вопросы по поводу автомобилей в 1922 году. Трейси Флориани помогла с итальянскими репликами женщины за прилавком аптеки-закусочной. С помощью Эрика Кейла и Джейми Фрейджер Трейси из окружного исторического музея Уичиты Седжуик я смогла представить себе, как выглядел изнутри вокзал Уичиты. Своими воспоминаниями поделилась Кэтрин Олден, сторожилка Уичиты и замечательная собеседница. Элис Либерман помогла связаться с Энн Кукелман Коп, которой я задала вопросы о рисках при родах в начале 1990-х годов. Вот некоторые книги и документы, прочитанные мной во время работы. Луиза Брукс, «Лулу в Голливуде». Бэри Перрис, «Луиза Брукс. Биография». Питер Кауи, «Луиза Брукс. Лулу навсегда». Крейг Майнер, «Уичита. Волшебный город». Пола С. Фесс, «Проклятые и прекрасные». Фредерик Льюис Аллен, «Только вчера. Неформальная история 1920-х». Б. Альтман и компания, «Моды 1920-х». Эрик Хомбергер, «Исторический атлас Нью-Йорка». Андреа Уоррен, «Мы с сиротских поездов». «Слезы на бумаге. История и судьбы пассажиров сиротских поездов». Составитель Патриша Д.Ж. Янг, Фрэнсис Э. Маркс. Стивен О'Коннор, «Сиротские поезда. История Чарльза Лоринга Брейса и детей, которых он спас и предал». Джозеф Киселов, «Вы, должно быть, помните. Изустная история Манхэттена с 1890-х до Второй мировой». Николас Ван Хокстратен, «Забытые театры Бродвея. Фотографии Джока Потла и Мэгги Хоуп». Джейн Шерман, «Дэнни Шон. Бессмертная магия». Эмили Пост, «Этикет в обществе, бизнесе, политике и домашнем обиходе, 1922 год». Джон Р. Макмен, «Долой непристойный джаз», декабрь 1921 года. Нью-Йорк Таймс, статьи за июль 1922 года. Хелен Кэмпбелл, «Тьма и свет или огни и тени в жизни Нью-Йорка», иллюстрированный обзор личных впечатлений о великой метрополии. Митчелл Йокелсон, «Военное ведомство. Защита от представителей вражеской нации во время Первой мировой войны». Патриша Тейнер О'Мелли, «Ирландцы. В Хаверили, Массачусетс». Эйзер Дайнер, «Дочери страны. Эрин в Америке. Ирландские мигрантки в XIX веке». Джейн Уиллерт, «История популяризации планирования семьи Уичити, Канзас в 1965-1975 годах». «Обитательница равнин. Дневник Марты Франсуорт. 1882-1922 год. Под редакцией Марлин Спрингер и Хаскила Спрингера». «Доктор Эдвард Н. Тиен. Записки Тиена. Из запасников библиотеки университета Уичиты». «Патриша Рауб. Вчерашние истории. Популярные женские романы 20-х и 30-х». «Джорджи Л. Стайфер. Повседневная жизнь сельской жительницы на рубеже веков». Джессика Валенти. «Миф о непорочности». Конец книги. Январь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Мария Балкина.